Глава шестая. Товарищи по партии подонков притихли, дожидаясь неведомого Каплана. А Кирилл? Говорят, у человека перед смертью с невозможной скоростью в голове прокручивается вся его жизнь, прошлое. У Кирилла со свистом только что тоже пролетела вся жизнь. Вот только не прошлое, а будущее, успешное и счастливое. А еще... Оборвалась и с хрустом и кровью прошла жизнь, в которой у него была семья. Был брат, который, собственно, и являлся семьей Кирилла. Больше у него никого не было. Отец умер несколько лет назад, а мама... В детстве мальчики постоянно спрашивали о ней у отца. Получали исчерпывающий ответ. Матери у вас нет и не было никогда. А еще в доме не было ничего меморабельного. Ни фотографий, ни писем, ни открыток. Словно семья Витки появилась вдруг, внезапно, в одной точке пространства, выпав из ниоткуда. Арик и Кирюша по-разному отреагировали на отсутствие в их жизни матери. Старший замкнулся и прекратил всяческие расспросы, раз и навсегда вычеркнув родившую его женщину из своей жизни. А ко всем особам противоположного полу стал относиться расчетливо и потребительски. Недополучив тепла и ласки в детстве, он и сам не умел дарить тепло. А еще, как только что выяснилось, вообще не умел любить. И семья для Аристарха не значила ровным счетом ничего. Товарно-денежные отношения. Вот лучший вид отношений. Что касается условия, только что выдвинутой им своей подельницы, это агонизировало, умирая совесть. Кирилл же с ситуацией в семье так и не смирился. В детстве он тайком от отца, брата и домработницы не единожды обшарил все шкафы, кладовки, антресоли и прочие закоулки их просторной квартиры, надеясь найти хоть какие-то следы из прошлого. У всех его друзей дома хранились либо толстенные альбомы с аккуратно вклеенными фотографиями, либо набитые старыми карточками коробки и пакеты. С черно-белых фотографий смотрели лица давно ушедших и ныне живущих. А друзья там были такие смешные толстые карапузы с удивленными глазенками. А еще с мамами, папами, дедушками, бабушками, дядями и тетями. А у Кирилла имелись только папа и старший брат, и домработница Ольга Михайловна. Но она появилась в семье Витки уже после их приезда в Москву, и ничего о прошлом работодателе, разумеется, не знала. Наверное, что-то могла рассказать няня мальчиков, папа Нина, единственный человек из детства, даривший ему ласку, любовь и нежность. Баба Нина пекла вкуснющие пироги, булочки и кулебяки, дула на разбитую коленку, смазывая ее зеленкой, рассказывала перед сном сказки. А еще к ней всегда можно было прибежать и, уткнувшись в мягкое теплое плечо, от души поплакать. Не рискуя услышать брезгливо отчужденного, чего разнюнился, как девчонка. Мужчины никогда не плачут, запомни это раз и навсегда. Но баба Нина исчезла из жизни мальчиков, когда Аристарху было 7 лет, а Кириллу 5. Что произошло? Почему вместо няни появилась Ольга Михайловна, он не помнил. А вот свое первое безутешное горе из-за этого запомнил навсегда. Образцова показательная домработница быстро выветрила из квартиры запах выпечки, жареной курочки и прочих холестериновых безобразий, заменив его безвкусной, но зато очень полезной здоровой пищи. Жизнь в доме Витки теперь строилась строго по распорядку. Никаких перекусов между приемами пищи и обязательный кефир перед сном. Потом была лучшая в Москве гимназия, экономический факультет МГУ, стажировка в Лондоне, наследование успешного бизнеса. После смерти отца Кирилл предпринял собственное расследование, пытаясь узнать хоть что-то о своем происхождении. Потому что до сих пор ему изредка снился один и тот же сон. Широко распахнутое окно, за которым виден поросший зеленый кудрявый шерсткой склон горы. В окно неудержимым потоком вливается ликующий радостный солнечный свет, обрамляя радужным ореолом силуэт стоящего у окна женщины. Он совсем крохотный, едва научившийся стоять, всем своим существом тянется к этой теплой радуге. Ведь это же самая родная, самая лучшая в мире его мама. И в детстве, и сейчас Кирилл просыпался с ощущением невыразимого счастья, А потом, сообразив, что это был всего лишь сон, мальчиком горько плакал, спрятавшись под одеялом, чтобы никто не слышал. Став взрослым, выходил сигареты на террасу или на кухню, в зависимости от погоды. И искал хоть какие-то сведения о своей семье. Ведь отец постоянно напоминал сыновьям, что они наследники старинного дворянского рода и должны вести себя соответствующе. В архивах нашлось немало сведений о роде Витке. Во времена Екатерины II обедневший барон Вильгельм фон Витке приехал в Россию. По слухам, императрица благоволила своим землякам. Храбростью и преданностью Вильгельм сумел обратить на себя внимание венценосной особы и был жалован дворянским титулом. А удачная женитьба на девице Апраскиной еще больше упрочила положение господина Витке. После смерти матери Вильгельм перетащил из Германии брата и двух сестер. И все было замечательно, но к моменту Октябрьского переворота и всей многочисленной семьи остался только Николай Витке, служивший под началом барона Врангеля и успевший вывести семью из полыхавшей огнем красного террора России. Он поддерживал переписку со своим другом, Викентием Корневицким, поверившим большевикам и оставшимся поднимать из руин горячо любимую отчизну. Блестящий офицер, умный, честный и преданный, Корневицкий немало сделал для становления молодой советской армии, чтобы быть расстрелянным благодарными товарищами вместе с сотнями других таких же наивных и преданных, преданных во всех смыслах. И только благодаря бережному отношению потомков Корневицкого к его бумагам и архивам Кириллу удалось узнать, что его прадед Николай вместе с женой Марией и сыном Петром жили в Лозанне. Почему он предпочел Швейцарию родине предков, Германии? Наверное, потому что не хотел больше воевать. А в Германии все выше поднимал уродливую голову фашизм. Потом по Европе огненным смерчем пронеслась Вторая мировая война, и следы Николая Витки затерялись. А в конце 80-х, с приходом Горбачевской перестройки, в Москве объявился Константин Петрович Витке с двумя сыновьями и их няней. Он не испугался беспредельно кастетного установления рыночных отношений в России и довольно успешно занял свою нишу в бизнесе. Деньги у Константина были, и, судя по всему, немалые, а еще умение разумно распоряжаться ими. Поэтому сыновьям в наследство достался не только налаженный бизнес и связи, но и сумма 6 нулями в швейцарском банке, распоряжаться которой братья могли только вместе. И смерть одного из них автоматически вела к следствию, проводимому службой безопасности банка. А там ребята работали не за выслугу лет, а за большие зарплаты, которые отрабатывали с невиданным для наших правоохранительных органов энтузиазмом. В общем, то, что происходило после их приезда в Москву, Кирилл уже знал, ведь это была его жизнь. А вот установить, откуда они приехали в свое время, так и не удалось. Были ли тому виной вселенский бардак начала 90-х или меры, по непонятным причинам предпринятые в свое время Константином Витке ради сохранения тайны? Кто знает. И Кирилл решил оставить бесплодные поиски прошлого. Жизнь складывалась более чем удачно, впереди было только хорошее. Что же касается сна, просто надо найти свою женщину-радугу, которая подарит ему ощущение всепоглощающего счастья. И Кирилл искал, но, увы, не нашел. А теперь уже не найдет. Никогда. Потому что вместо женщины-радуги встретил женщину-гиену, превратившую его, Кирилла, жизнь в кусок гниющей падали, отобравшую у него брата. Все это рвущим душу ураганом пронеслось внутри, оставляя после себя лишь пыльные руины. Гнев, ярость, презрение, ненависть, отчаяние — все это, вспыхнув, осталось тлеть там, под обломками. Для того, чтобы их извлечь, требовались силы, а их у Кирилла не было. Зато пыли и равнодушие, сколько угодно. Может, это и к лучшему? Пыль, она и есть пыль, из нее ничего не построить. Ни глупости, ни необдуманных поступков, всего того, что можно натворить сгоряча. а потом сидеть над сотворенным и думать: «Ё-моё, что ж я сделал-то?» Спросите у Бога, он знает. И даже хорошо, что веки стали каменными и не желают подниматься. Значит, и подрагивает, сообщая всем, что хозяин пришел в сознание и там, в сознании, затаился, не будут. Меньше всего сейчас хотелось общаться с братцем и его суженым. «Давно ждете?» — поинтересовался дребезжащий голос вновь прибывшего. «Извините, пришлось задержаться. У одной пациентки был нервный срыв». «В зеркало заглянула?» — гыгыкнула Маня. «Мария, вы считаете происходящее в этой клинике смешным?» «А что, нет? Эти дурынды сами во всем виноваты. Ладно, давайте уже отпирайте дверь, заколебались тут торчать. И вообще, я сестра Виктора Борисовича Скипина и должна иметь право доступа во все помещения палаты этого заведения. Вы ходите, куда поживаете?» «Да, но только в сопровождении вас или охранника, а я хочу иметь свой личный магнитный ключ». «Вот к своему брату с этим вопросом и обращайтесь». Голоса зазвучали громче. «Даст добро, милости прошу к нашему шалашу. Хотя, если честно, не понимаю, как на это можно смотреть по доброй воле. Я-то вынужден по долгу службы, так сказать. Но вам-то оно зачем? Вам действительно не понять, Вениамин Израилевич?» Голос Маню не приблизился. Кирилл почти физически ощущал исходящую от девицы тяжелую волну отрицательной энергетики. «Сколько удовольствия я получаю, когда я вижу это месиво вместо смазливой рожи!» «Заткнись!» – прошипел Аристарх, находившийся, судя по звуку, дальше всех от кровати. «Доктор, мне необходимо знать, мой брат будет жить?» «Будет жить, поживать, да добра наживать», — задумчиво мурлыкал Каплан, возясь с аппаратурой. Что-то щелкало, стрекотало, пищало, шуршало. «Кардиограмму снимают, что ли? А, впрочем, какая разница?» Пыль в душе Кирилла вяло шевельнулась, укладываясь поудобнее, и снова замерла. «Ну что же?» Спустя какое-то время для Кирилла оно спустилось в унитаз, удовлетворенно сообщил доктор. «Судя по показателям приборов, организм вашего брата справился. Процесс полного распада кожи удалось остановить. Так что теперь я с уверенностью могу сказать, жить он будет». «Другой вопрос, как?» — глубоко хихикнула Маня.